Страница 203. Махфуз даже упоминает, что лавка находилась на улице Касаба перед мечетью Баркука. Он пишет: «Лавка была средних размеров. На полках теснились емкости с кофейными бобами, рисом, орехами, сушеными фруктами и мылом. У стен стояли мешки с тем же товаром. Стол хозяина стоял слева от входа, заваленный бумагами и бухгалтерскими книгами, из-под которых выглядывал телефон. Над столом висела табличка из слоновой кости с арабской надписью «Золотом» во имя Аллаха». Конец цитаты. Хотя это описание относится к первым годам после окончания Второй мировой войны, оно во многом актуально и сегодня. Улицы этой части Каира изобилуют сотнями подобных лавочек. Один из главных аттракционов Каира, конечно же, кофейни. Махфуз в романе «Среди дворцов» изображает одну кофейню, которая находилась ниже уровня мостовой, как пещера, вырубленная в скале. Она словно пряталась под старинными зданиями этого квартала. Узкие помещения, обращенные входами друг к другу, располагались вокруг пересохшего фонтана во внутреннем дворике, отрезанном от мира. Светильники горели там днем и ночью. Атмосфера была спокойной, мирной, почти сонной. Уединенность делала ее идеальным укрытием от любопытных взглядов. Люди просиживали там вечера напролет, разговаривая, планируя, предсказывая и ожидая грядущих событий. Конец цитаты. Хотя кафе Фишауи находится не под землей, это кофейня совсем рядом с Муски и по соседству с площадью Хусейна и переулком Мидак, является одной из самых известных в Каире и почти в точности соответствует описанию Махфуза. Страница 204. Кафе открыто каждый вечер, и так продолжается последние 200 лет. В нем царит полумрак, стены забраны резными деревянными решетками, среди которых виднеются мутные овальные зеркала в темных рамах. Снаружи, на улице, установлены зеркала побольше. И похожие на пещеру зал и терраса на узкой улочке не испытывают недостатка в посетителях. Люди засиживаются до поздней ночи или раннего утра, курят водяные кальяны, пьют чай, читают, беседуют. Кофейня находится в сердце туристического Каира, и потому в ней чуть более цивильно, чем в типичном кафе из-за разряда дырка в стене, однако оно пользуется популярностью и у местных. Цены достаточно высоки, и публика отличается от большинства каирских кофеен. Здесь много молодых и хорошо одетых людей, сюда приходят в основном семьями, можно увидеть мужчин в деловых костюмах и женщин в солнцезащитных очках и брюках, равно как и детишек в модных нарядах, попивающих пепси. Конец эпохи мамлюков. Страница 205. Последним султаном-мамлюком был Кансух аль-Гури, который начинал путь к трону прислужником у Кайтбея. Строительство его мечети и медресе на Касабе завершилось в 1504 году. Это последние архитектурные сооружения эпохи мамлюков в Каире. Мечеть очень просторна и выглядит так, словно парит в воздухе. В ней множество витражей, свет, сквозь который падает в центральный зал под куполом. Но еще когда это здание еще только строилось, эпоха мамлюков уже близилась к окончанию. В 1498 году португальский мореплаватель Васко да Гама открыл морской путь в Индию вокруг Африки, и приток пряностей в Каир резко сократился. Столицей пряностей стал Лиссабон, через который отныне шла вся торговля с Индией. Иными словами, мамлюки в одночасье лишились важнейшей финансовой опоры. А между тем, над Египтом нависла и военная угроза. Оттаманская империя расширяла свои пределы в Европе и Азии, и к началу 16-го столетия протянулась от Боснии до Кавказа. Оттаманы или османы были богаты и могущественны и хотели покорить весь мир. В дневнике зажиточного египтянина Ибн Айаса мы находим запись о прибытии на закате правления мамлюков в 1514 году в Каир оттаманского посланника. Цитата. «Оттаман явился ко двору». Страница 206. «Он привез богатые дары, 25 тюков рысьего, соболиного и горностаевого меха, бархат из бурсы, разноцветные шелка из Самарканда, серебряные сосуды, не говоря уже о 25 юных мамлюках поразительной красоты.